Глава 43. Я надела черные полусапожки со шнуровкой на высоком каблуке, черный пиджак и узкие джинсы, подчеркивающие мои ноги. Сверху, разумеется, накинула шерстяное пальто. Зима все-таки. Я вызвала такси. Во-первых, чтобы не замерзнуть в своих полусапожках, явно не предназначенных для такой погоды. А во-вторых, я не могла выкинуть из головы свою поездку годичной давности на троллейбусе, когда я впервые побывала в прошлом агентстве. Поездка на общественном транспорте уверенно ассоциировалась у меня с тем, что сейчас меня будут клеймить за недостойность. Чтобы не попадать в то же ощущение снова, я села в такси. Сейчас все по-другому. У меня уже есть опыт в этой сфере и очень непростой. Мой гардероб полон вещей известных брендов, с которыми ко мне пришла уверенность в себе. У меня есть супер-туфли, в конце концов. И сейчас я еду на такси, а не на троллейбусе. Я понимала, что позволить себе такие поездки на постоянной основе не смогу, но старалась об этом не думать. Кто знает, вполне возможно, что у нас с агентством вообще не сложатся отношения. В любом случае, у меня больше нет такого непреодолимого желания попасть туда любой ценой. Меня принял относительно молодой мужчина, который напомнил мне Дениса. При мысли о Денисе у меня немного защемило сердце. Только не сейчас. Я не могу удариться в сентиментальные воспоминания, я должна быть сильной. По крайней мере, выглядеть такой. «Руслан», — представился он мне и внимательно осмотрел. Было заметно, что он оценил мой образ, хотя я пыталась сделать его таким, чтобы максимально не выдать своих стараний. Это как нюдовый макияж. Ты проводишь 2 часа у зеркала, чтобы было ощущение, что на тебе нет косметики. Женские штучки. Наверняка Руслан о них знает, ведь он работает с женскими образами. Последнее время мне нравился минимализм в одежде. Я выбрала себе темное однотонное пальто, на котором абсолютно ничего не было. Еще год назад я бы обязательно хотела видеть на нем меховой воротник или крупные пуговицы, или еще какой-то броский аксессуар. Но сейчас меня это не интересовало. Мне хотелось создать себе лаконичный гардероб. И да, пальто оплатил Денис. Буквально незадолго до нашего расставания. Я как будто в будущее смотрела, когда приобрела пальто летом. Просто мы были в торговом центре. Кажется, я выбирала себе джинсы, а он – рубашки. И я случайно увидела это пальто. Собственно, вот и вся история. Дениса нет, а пальто со мной. Макс Мара, между прочим. Вот такая вот инвестиция в будущее. «Я и мои коллеги открываем новое модельное агентство», – начал Руслан. «Мы уже набрали примерно 20 девушек. Вы будете ходить на занятия по дефиле, актерскому мастерству и постановке речи». Мне это показалось странным. От занятий по дефиле меня уже порядком тошнило, да и я сама могла их преподавать. Актерское мастерство и постановка речи? Вообще не поняла, зачем это нужно. Руслан хрустел суставами на своих пальцах, и меня это начало сбивать. «А потом?» – спросила я. «Что потом?» – не понял Руслан или сделал вид, что не понял. «Видимо, он думал впечатлить меня занятиями по дефиле. Да, год назад это звучало для меня так заманчиво и трепетно, что дух захватывало. Само слово «дефиле» имело французский вкус, и произносить его для меня уже означало приобщаться к моде. Но это было раньше. Познав русское провинциальное дефиле, которое, на мой взгляд, не имело права так называться, я уже не испытывала тех чувств, что раньше. Снова ходить по прямой линии в арендованной кем-то студии? Ехать в другую часть города, прижав к себе коробку с туфлями после занятий? А зачем? Чтобы почувствовать себя манекенщицей? Спасибо, у меня уже есть такой опыт. «Ну, к чему это все ведет?» — сказала я вслух. «Когда мы научимся ходить и быть хорошими актерами с правильной речью? И при всем уважении, у меня большой опыт дефиле». Не знаю, думал ли он так далеко, потому что мой вопрос его явно смутил. Выждав паузу, возможно, он размышлял, не послать ли меня к черту. Он сказал: «Потом будут съемки для рекламы и планируются показы». «Для рекламы в местных журналах?» Мне с большим усилием удалось скрыть свой скептицизм. Хотя я не уверена, что удалось. Это лучше спросить у Руслана. «В том числе. А на международный рынок вы выходить не планируете?» Задала я главный вопрос. После того, как я узнала, что в нашем городе есть такая возможность, все остальное казалось не настоящим и ненужным. Пока мы не думали в этом направлении, он вынужденно улыбнулся. Мне показалось, что он уже пару фраз назад захотел, чтобы я покинула помещение. Ему нужны девочки, которые будут на все готовы ради того, чтобы попасть в местный журнал. И, скорее всего, он понял, что я к ним не отношусь. Мы попрощались, и я обещала прийти на ближайшую встречу. Зачем я согласилась? Ведь все было и так понятно, не правда ли? Очередное провинциальное агентство с непонятными занятиями и сомнительным будущим. Зачем нужны занятия по актерскому мастерству и постановке речи, я не спросила. Просто вылетело из головы. Меня скорее интересовало, будет ли какой-то результат после всех этих занятий. Он ответил что-то не совсем вразумительное. Дело в том, что занятия по актерскому мастерству и по постановке речи сами по себе казались мне достаточно привлекательными и должны были разнообразить мой мир, состоящий из сплошных экзаменов и контрольных работ. Неизвестно, кем мне придется стать в будущем, а эти уроки могли бы и пригодиться. Не единой математикой и физикой строится профессия. Так я пыталась найти какие-то плюсы в новом агентстве. И Руслан, безусловно, был более приятным человеком, чем господин Андрей, хотя придумать менее приятного человека у меня не получается. После этой встречи я зашла в супермаркет купить продуктов. Да, сегодня я буду ужинать. И завтра тоже. И даже послезавтра. И не яблоком или стаканом кефира, а полноценной едой, в которой куча белков, жиров и углеводов. Сидеть на диете ради провинциальных съемок я не собираюсь. Я уже подошла к кассе, когда увидела перед собой знакомое лицо. Нет, я не столкнулась с кем-то в магазине. Я увидела это лицо на обложке журнала, который стоял на стойке. Того же журнала, где я видела Алену Грандель. Сейчас с глянцевой бумаги на меня надменно смотрела ослепительная красавица. Это была Маша. Та самая Маша, которая когда-то сказала мне, что новеньких не любят в агентстве господина Андрея. Они вообще там кого-то любят? Сначала я не хотела его покупать, так как вспоминать это агентство и его девушек мне было жутко неприятно. Но любопытство пересилило, и я взяла журнал. Дома я раскрыла его еще до ужина и увидела фотографии Маши. Она действительно была очень хороша собой. Маша обладала той классической красотой, за которую принято любить русских девушек. Правильные черты лица, слегка полные, но не пошлые губы, яркие глаза и красивая, хоть и высокомерная улыбка. Ее черные длинные волосы крупными локонами свисали вниз. Она запросто могла бы пойти в Астру. Интересно, она знала о существовании этого агентства? Конечно, я не собиралась ей о нем говорить. Помимо того, что Маша была на редкость красива, она была отъявленной сукой. И ее неприветливое отношение ко мне в мой первый день в этом непростом мире я навсегда запомню. Я углубилась в текст. Здесь говорилось о том, что Маша – одна из лучших манекенщиц агентства господина Андрея, который, в свою очередь, замечательный человек широкой души, дающий девушкам шанс стать звездами. Мне стало противно. Вот почему я не верю прессе. Я бросила журнал в мусорное ведро.